«Ага», — произнесла Галя вслух. «Это, по-видимому, холодильник». Очень осторожно, чтобы не закружилась голова, она оглядела помещение. Это была шестигранная комната с круглыми слепыми окнами в каждой грани, с потолком, расписанным в красно-зеленую шахматную клетку, с низким овальным столом посередине, за которым стояло кресло с изрядно обшарпанной обивкой и с непомерно широкой спинкой. Помещение было озарено мертвенным зеленоватым светом. «Очень странная комната», — подумала Галя. «Где же это я нахожусь? И как я сюда попала?» Тут она вспомнила все, а когда вспомнила, то торопливо поднялась на ноги. «Очнулась», — произнес за ее спиной глухой, свирепый голос. «А я уж боялся, что ты сдохнешь». Галя обернулась так стремительно, что чуть не потеряла равновесие. Повернулась и сейчас же попятилась. Перед ней стоял огромный, вероятно, вдвое выше ее ростом человек, весь от шеи до ступней затянутый в черное. От шеи. Не от шеи, а от двух шей, ибо над широченными его плечами торчали две головы. На мгновение Гале показалось, что у нее двоится в глазах. Она потрясла головой, зажмурилась и взглянула снова. Точно. Голов было две. Обе начисто обритые, ушастые, продолговатые, только правая голова с черной повязкой через правый глаз курила сигарету и смотрела единственным глазом куда-то в сторону, а левая холодно и бесстрастно разглядывала Галю. «Мы не успели познакомиться», — глухим свирепым голосом произнесла левая голова. «Все не до того было. То ты в обмороке валялась, то мне пришлось сражаться с твоими соплеменниками. Так вот, я двуглавый Юл, известный вольный пират». Он стоял, расставив длинные тощие ноги и привычно положив на кобуры пистолетов, свисающих на бедра, огромные руки в черных перчатках. Те самые руки, которые так ловко выкрали Галю через экран телевизора. Галя смерила его презрительным взглядом. С обеих голов до ног. У нее даже хрустнули шейные позвонки при этом. И сказала: «Свинья ты, а не пират». Испугался драться в открытую, спрятался за слабую девушку. Что же это ты так? Правая голова выплюнула окурок сигареты прямо на ковер и негромко рассмеялась. «Девчонка с гонором!» — сипло произнесла она. «Трусит, но не сдается». «С чего ты взяла, что я испугался?» — возразила левая голова. «Чушь! Я никогда не пугаюсь. Пусть пугаются другие. Я просто защищал себя и свой корабль всеми доступными мне средствами, и впредь буду так поступать, имей в виду». «Немедленно верни меня на землю», — выпалила Галя. Двуглавый Ю протянул к стене длинную руку и нажал неприметную кнопку. Круглое окно-иллюминатор под кнопкой сделалось прозрачным. «Гляди сюда, дура!» — сказала левая голова. Галя подошла к иллюминатору и поглядела. Зеленый диск земли, затуманенный белесыми пятнами облаков, уменьшаясь на глазах, проваливался в черную пропасть, усыпанную яркими неподвижными звездами. Палец двуглавого снова нажал на кнопку, и иллюминатор опять ослеп. «Про землю свою забудь!» — внушительно и свирепо произнесла левая голова. «Земли тебе больше не видать!» «Неправда!» — вскричала Галя, борясь со слезами, подступившими к горлу. «Неправда! Неправда! Меня будут искать и найдут, а тебя повесят за обе твои шеи!» Правая голова сипло расхохоталась, но на этот раз не произнесла ни слова. Видимо, она была не такая разговорчивая, как левая. «Земли тебе больше не видать», — повторила левая голова. «Не стану же я из-за тебя снова тащиться в такую даль. Но ты не горюй. Ты увидишь такие миры, что забудешь про свою жалкую планетку. Я решил оставить тебя при себе. Будешь меня развлекать. Я буду тебя баловать. Мы будем играть. К примеру, я привяжу на веревку крупный бриллиант. А ты будешь гоняться за ним. Будет очень весело. «Глупости!» — возмущенно крикнула Галя. «Немедленно верни меня домой, слышишь?» «Не бунтуй, соплячка!» — строго сказала левая голова. «А то я тебя выпарю!» Воцарилось молчание. И вдруг где-то под потолком прозвучал высокий резкий голос. «Внимание, двуглавый! Сеанс связи с великим! Великий спрут вызывает двуглавого Юла!» «Начинается!» — проговорил раздраженно двуглавый и, оттолкнув Галю, направился к креслу. «Давай!» — гаркнул он.